Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 419. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Псалом 22, стих 6. Это уже испытанная в огне скорбей истина. Для нас благость и милость подобны двум стражам, которые следуют за нами день за днем и которые образуют защищающий арьергард. Так как этот особый день является одним из дней наших жизни, то эти два ангела-хранителя и сегодня с нами. Благость, которая постоянно обеспечивает нас самым необходимым, и милость, которая должна изгладить все наши грехи, это две сестры-близнецы. Они и сегодня будут сопровождать каждый из наших шагов, совершая это отныне и в каждый из последующих дней до тех пор, пока уже не будет больше дней. Будем поэтому служить Господу в этот день с особой преданностью сердца и петь Ему хвалу больше и лучше, нежели когда-либо. Не в состоянии ли мы принести сегодня чрезвычайный дар делу Божьему или помочь бедным? С изобретательной силой любви превратим этот день в такой день, который следовало бы помнить вечно.